Вчера Chen Pharmaceutical получила первые авансовые платежи. Сразу целая группа новых должна была прийти в понедельник. А к концу недели, брешь в бюджете компании скорее всего окажется полностью закрыта. Хюрин тоже была на своем рабочем месте, а ее группа наружного наблюдения получила свою первую цель, Ким и Шон, вести наблюдение за их офисным зданием, фиксировать входящих и выходящих людей, отдельно отмечать тех, кто относится к руководству. Не самая сложная задача, но в то же время станет неплохой практикой. Сама женщина находилась в своем офисе и контролировала ситуацию удаленно, дополнительно проводя собеседование второго уровня с теми из кандидатов, которые успешно прошли этап разговора со мной. Я же еще раз прошелся по файлу, который прислал мне Гарам Хур, более пристально изучая финансовую историю семей полицейских. Бён Хо сегодня был в Ульсане, спонтанно уехал утром, чтобы встретиться с местными сотрудниками, желающими основать филиал профсоюза. Поэтому о подставе со стороны одного из соратников я бывшему служителю закона еще не сообщил. О таком было лучше говорить наедине. К тому же я не сомневался в наличии среди его людей целой подборки подобных личностей, внедренных самыми разными группами, от офицеров штаба до определенных групп влияния внутри полиции. Независимый профсоюз, лидер которого не выглядит покупаемым и договороспособным, реальная угроза для большого числа фигур внутри системы. В истории транзакций родственников офицеров участка имелась масса интересного. Проблемой было лишь одно: чтобы использовать эту информацию, следовало исследовать каждую финансовую операцию и связать ее с теми или иным действием самого сотрудника. Указать на факт получения кем-то из родственников подозрительных денег мало. Необходимо представить публике и услугу, которую оказал полицейский. Дополнительным результатом изучения данных стала выборка из небольшой группы предположительно честных офицеров, в случае с которыми никаких сомнительных платежей обнаружить не удалось. Такая же ситуация наблюдалась у всех младших чинов, но это ни о чем не говорило, у тех попросту не было возможности брать взятки. Еще я проверил ситуацию с платежами прокурора, который требовал свою долю от акций тайваньского стартапа. И надо признать, немного удивился, обнаружив, что его сын получает деньги от одной из фирм, которые использовались Ким и Шон для платежей полицейским. На первый взгляд выглядело это логично: раз кто-то действует против бушующего кита, почему бы ему не задействовать прокурора? Но стоило чуть подумать, как картинка переставала быть цельной. У Рамха натравили с единственной целью – избавиться от меня, уничтожить физически, ликвидировав проблему навсегда. Прямолинейная силовая операция, пусть и хорошо подготовленная. В случае с прокурором, игра велась более тонко. К тому же был еще один момент: если обычно, на протяжении месяца его сын получал несколько относительно небольших платежей, то оплата работы по мне в качестве цели на этом фоне заметно выделялась. 70 миллионов вон, которые пришли за день до покушения. Конечно, заказчик мог перестраховаться, на тот случай, если Урамха провалит свою задачу. Тем не менее, такая вероятность казалась мне невысокой. К моменту, когда в мессенджер пришло сообщение от Гионшина, на часах было уже почти 4 часа дня, подготовка заняла не так уж мало времени. Впрочем, оказавшись в секции технической команды, я осознал, что выложились они по полной. Лица у обоих технарей были заметно уставшими. Второго стажера Гионшин отпустил домой, тот должен был продолжить работу с алгоритмом в своей квартире. Поэтому перебираться куда-то для проведения атаки нужды не было. Все готово, Санбе. Оценишь перед запуском? Я действительно оценил и внес некоторые корректировки. Не в техническом плане, понятное дело, скорректировал текст уведомления, которое планировалось рассылать. Изначально была идея развернуть веб-страницу, скопировав дизайн их корпоративного сайта и разместить приложение там. Но такой ход повышал риск, что кто-то поднимет тревогу. Для того, чтобы осознать неправильность происходящего, достаточно было обратить внимание на доменное имя. Кто-то из всей массы юристов это точно сделал бы. Поэтому линки были вшиты в саму рассылку. А чтобы все те же доменные адреса никого не смущали, гиперссылки замаскировали текстом. Что по поводу безопасности? Ты сам говорил, у них сильный IT-отдел. Гионшин устало усмехнулся и откинулся на своем стуле. Конечную точку они увидят, само собой. Может быть, пройдут чуть дальше, но до нас им точно не добраться. Сидящая за соседним столом Сэйян согласно кивнула. С маскировкой все отлично, даже разведка не прорвется. Бэкхён горделиво хмыкнул, демонстрируя, что тоже имел отношение к процессу. А я дал отмашку на запуск. Несколько кликов мышкой и процесс пошел. Сами уведомления ушли за считанные секунды. После чего Гион Шин развернул окно, где должны были отображаться взятые под контроль устройства. Стоило одному из сотрудников установить себе фальшивое приложение, как оно получало доступ ко всей информации на его телефоне и автоматически начинало выгружать ее в облако. Какое-то время окно оставалось пустым. Спустя 10 секунд, Бэкхён расстроенно засопел, а на лице Гион Шина отразилось явственное напряжение. Во Цэян, которая стояла за спиной главы технической команды, держась руками за спинку его стула, оставалась абсолютно спокойной. Когда замерцала первая полоса загрузки, оба парня почти синхронно выдохнули, обратив на себя внимание розоволосой стажерки. Сначала та непонимающе свела брови, потом цокнула языком. «Вы из-за задержки нервничали, что ли? Так им же скачать еще надо было». Бэкхён моментально принял отстраненный вид, старательно показывая, что даже не думал из-за чего-то переживать. А Гион Шин чуть смутился. Момент вроде был очевидным, но похоже у него сработал элемент беспокойства об успешности операции в целом. Количество полос загрузки стремительно росло, как и цифра, обозначающая число перехваченных устройств, которая мерцала в верхнем правом углу. В момент, когда она дошла до 517, прогресс внезапно застопорился, а спустя несколько секунд, полоски одна за другой начали гаснуть. «Это что такое? Это как? Почему?» – заволновался Бэкхён, изумленно смотря на экран. «Выключают зараженные телефоны», – объяснила Сэян. «Быстро среагировали», – протянул Гион Шин. «Я молчал, наблюдая за ситуацией. Дождавшись, пока погаснет последняя полоска загрузки, поинтересовался, сколько копий мы успели сделать». Глава технической команды переключился на другое окно и печально вздохнул. «У 242 телефонов содержимое скопировано полностью, остальные частично». Я усмехнулся и похлопал его по плечу. «Неплохой результат». Мельком на меня глянув, он покачал головой. «В базе было больше 3000 номеров». Двинувшись в сторону выхода, я оглянулся на него. «И вы смогли добраться до 500 из них. Учитывая ресурсы и уровень защиты противника, это можно считать победой». Взяв свой ноутбук, я вернулся в секцию технической команды, по пути вклинившись в беседу Минса с ее подчиненными и дав команду отпустить всех, кто не занят критически важными процессами. В итоге, к моменту, когда мы приступили к изучению загруженных данных, в офисе остался только Вон Шик, который набрасывал задачи на следующий день. Формально он был выходным, но какая-то часть команды маркетинга все равно будет погружена в рабочие процессы, потому что оставлять активно работающую медиакомпанию без внимания никак нельзя. Одного дня может оказаться достаточно, чтобы конкуренты все полностью переиграли, обернув ситуацию в свою пользу. Загруженных данных оказалось много. Переписки, история звонков, фото и видео, колоссальное количество материалов. Опыт в анализе подобных массивов информации у нас уже имелся. Но чем больше мы углублялись, тем яснее становилось, что в этот раз противник оказался не так прост. По той элементарной причине, что мы не видели ни одного упоминания нарушения закона. Я даже прошерстил несколько блоков данных вручную, войдя в режим средней концентрации и изучая все подряд. Но теория о том, что юристы используют кодовые слова, обозначающие ту или иную процедуру, не подтвердилось. Фамилии полицейских из нужного нам участка они в своем общении тоже не упоминали, да и прокурор нигде не всплывал. Все, что мы видели, обсуждение абсолютно законных действий. Обычная работа сотрудников крупной юридической компании. Спустя почти час безрезультатного поиска, Бэкхён, которого тоже привлекли к делу, не выдержал. «Как так? Почему ничего нет? Может, они замаскировали как-то? И ваша эта программа не до всего добралась?» Взгляды технарей медленно сместились на парня, и тот поежился, выставив перед собой раскрытые ладони. «Ладно вам, я просто предположил». Снизив уровень концентрации, я откинулся на спинку стула и озвучил версию, которая казалась самой очевидной. «У каждого, кто замешан в серых схемах, есть второй телефон с номером, который известен только узкому кругу лиц. Относительно простое решение, но эффективное. Самое слабое место – контроль. Человеческий фактор никто не отменял, и кто-то из сотрудников обязательно должен был ошибиться. Тем не менее, ни одной оговорки мы не обнаружили. Хотя, личных фото и переписок на рабочих телефонах тоже почти не имелось, что наталкивало на простую мысль: на устройствах может стоять софт, отслеживающий действия пользователей и позволяющий моментально узнать о нарушении кем-то из персонала корпоративных правил. Бэк Хён, которого перестали сверлить взглядами, поерзал на стуле, опасливо посматривая в сторону технических специалистов, и все же не удержался от вопроса: что теперь делать? Информация ведь нам все равно нужна. Гион Шин тяжело вздохнул, мрачно смотря в монитор, а Сэ Ян, о чем-то задумавшись, повернула к нему голову. Ты же говорил, что можно получить доступ ко всей системе, если запустить программу на компьютере с нужным уровнем доступа. Парень повернул голову, с легким непониманием смотря на девушку. Да, но для этого нужно сначала к одному из них подобраться, вставить флеш-карту, запустить софт и подтвердить его установку. Проделав все это на внутри отдела IT или службы безопасности, розоволосая стажерка усмехнулась. Значит, именно так мы и сделаем. Глава В. Поиск всего необходимого для плана Сэ Ян занял несколько часов. Могло бы выйти гораздо дольше. Определенные технические устройства на территории Кореи так просто было не достать, но с этим я обратился к Чжи. Девушка пусть и живо заинтересовалась происходящим, сразу же засыпав меня массой вопросов, но помощь согласилась. А Кён Чхве лично доставил все необходимое в офис, заимствовав технику у службы безопасности Чен Групп. В качестве диспозиции для оперативного штаба был выбран небольшой отель, расположенный в двух десятках зданий от высотки Ким и Шон. Перед ним мы заехали в торговый центр, где сменили одежду и купили пару чемоданов, теперь вполне соответствуя легенде, согласно которой представляли фирму из Тэджана, а утром должны были покинуть Сеул, чтобы отправиться на переговоры в Европу. Помимо меня, Гион Шина и Бэк Хёна, в номере находился один безопасник, тот самый, что возил меня все это время в качестве водителя. Сейчас его услуги нам не требовались, до отеля мы, понятное дело, добрались на такси, но Хён Ву настоял на присутствии в номере хотя бы одного охранника. Сам временный шеф службы безопасности находился в сотне метров отсюда. Он и еще пять бойцов расположились внутри пары арендованных внедорожников, на тот случай, если потребуется силовая поддержка. Наблюдатели Хёрин тоже были на своих позициях и готовы вмешаться. Безусловно, этого было мало. Если ситуация сложится так, что потребуется срочно вытаскивать Сэ Ян из здания, гарантировать результат будет нельзя. С другой стороны, даже наличие рядом полусотни подготовленных людей не дало бы никаких гарантий. Гион Шин протянул мне наушники и, нацепив их, я услышал голос Сэ Ян. «Ну как, слышите меня?» Лидер технической команды кликнул мышкой, и на экране появилось изображение, после чего парень довольно хмыкнул и тихо озвучил ответ. «Слышим отлично, картинка тоже есть». Крохотная камера была размещена на куртке девушки и транслировала видеопоток, который сразу же сохранялся на ноутбуке, дублируясь в облако. «Тогда начинаем». Бэк Хён с Гион Шином синхронно повернули головы ко мне, и я кивнул. «Да, Хёрин, ты на связи? Запускай первый этап». Женщина, которая сейчас сидела в офисе, тоже была включена в нашу небольшую сеть. Да и Хён Ву получил свою гарнитуру. Оба имели возможность отслеживать происходящее в режиме реального времени, что заметно увеличивало скорость их реакции. «Звоню». Около минуты в эфире царила полная тишина. Потом снова послышался голос женщины. «Готово». «Отказывался, но я сказала, что курьер уже в дороге и все готово. А мы готовы угостить не только его, но и коллег». После этого согласился. Несмотря на то, что загруженная в результат атаки информация не содержала ничего о тех моментах, которые нас интересовали, определенную пользу из нее извлечь удалось. Во-первых, мы установили точное расположение IT-отдела. Сотрудники упоминали его в своих переписках не так часто, но тем не менее с его специалистами порой пересекались, а находился он на 10-м этаже здания. Не самая элитная позиция, если вспомнить, что в постройке было 22 этажа, тогда как местные традиции предполагали строгую привязку статуса к высотности твоего кабинета. Во-вторых, мы отыскали тех, кто работал на том же самом этаже, выбрали троих сотрудников, что постоянно оставались на выходные, разгребая сваленные на них объемы бумажной работы, все на относительно скромных позициях и рвущие жилы, чтобы подняться наверх, из-за чего постоянно были погружены в ток бюрократических процессов, как правило разбираясь с ними при помощи ударного труда с утра субботы до вечера воскресенья. Один из них оказался подходящим вариантом, стабильно заказывал еду в одном и том же заведении, питаясь там на протяжении последних 2 лет, и нередко пользуясь их услугами. Именно в эту выходную ночь ресторан работал круглосуточно. Звонок Хёрин, во время которого она представилась менеджером ресторана и сообщила бедолаге, что они решили сделать ему подарок, как постоянному клиенту, выглядел вполне логичным. А чтобы смягчить эффект от ночного сообщения, мы сами акцентировали на этом внимание. Мол, судя по адресу доставки и ее времени, он регулярно работает в эту ночь, и поэтому порция еды отправится ему именно сейчас, чтобы он мог поддержать свои нервы вкусной говядиной. Конечно, тут было немало опасных моментов, но я рассчитывал, что уже отработавший целый день сотрудник, который предполагает трудиться до следующего вечера, не станет глубоко погружаться в анализ и тратить время на то, чтобы позвонить в заведение для проверки информации. За все время наблюдения, люди Хёрин зафиксировали немало курьеров. Каждый из них какое-то время ждал около первого поста безопасности. Потом их отправляли на рецепцию, где доставку забирали специальные сотрудники компании и сами доставляли ее нужному человеку. Но такая схема, исключающая наличие в здании посторонних людей, действовала только днем. Троих курьеров, которые приехали к высотке после полуночи, спокойно пустили внутрь. При этом сопровождением никого из них не обеспечили, видимо, полагаясь на видеокамеры. Спустя 10 минут Сэйян завела двигатель легкого мотоцикла и лихо вырулила из переулка, в котором до того укрывалась, а через пару поворотов уже оказалась сбоку от входа в высотку. Смотрящий на изображение с ее нагрудной камеры, Гион Шин покачал головой. Опасно все это. Вдруг у них там на каждом этаже охрана, или тот сотрудник перезвонил в ресторан и все понял. Бэк Хён, сидящий на стуле, сбоку от него, пренебрежительно цокнул языком. Не додумается он перезвонить. Это же винтик, Санбэ. Маленькая деталь системы. Без команды сверху он думать и не начнет. Я с легким удивлением взглянул на парня, но тот сразу же разрушил первое впечатление. И вообще, сестра разберется. Она умная, вся в меня. Лидер технической команды лишь цокнул языком, а в наушниках зазвучал голос девушки, которая представилась и назвала имя сотрудника, заказавшего еду. Пока один из безопасников подтверждал, действительно ли работник ждет доставку, второй попросил Сэйян снять шлем. Впрочем, сейчас настоящие волосы были надежно укрыты под париком в классическом для Кореи черном цвете. В сумку-рюкзак они тоже заглянули, но просить полностью оттуда все достать не стали, удовлетворились видом коробок с едой, которые были уложены сверху. Следом девушка прошла через рамку металлодетектора, предварительно выложив телефон с ключами, и двинулась к лифтам. Устройство оказалось не настолько мощным, чтобы распознать крохотную камеру, да и флешка для него оказалась слишком мелким объектом. Гион Шин облегченно выдохнул, а я подошел ближе к экрану, всматриваясь в картинку, и усмехнулся, обнаружив, что на рецепции 10-го этажа никого нет. Выход из лифта располагался около нее, и днем здесь точно кто-то дежурил. Была вероятность, что на ночь там размещают безопасника, но, видимо, компания сочла это лишним расходом ресурсов. На экране покачивалось изображение темного коридора, а в наушниках зазвучал тихий голос девушки. «Цель уже рядом. Готовьтесь». Глава технической команды, чьи пальцы нервно барабанили по столешнице, тихо хмыкнул. «Ты лучше сама готовься. Сейчас будет самое сложное». Бэк Хён недобрительно фыркнул, а девушка остановилась перед дверью, на которой висела нужная табличка, после чего распахнула ее и шагнула внутрь, сразу же оглядываясь по сторонам, а заодно поворачивая корпус, чтобы дать нам обзор. Свет был приглушен, большинство мониторов выключены, а в помещении стояла тишина. Тем не менее, здесь находилось сразу трое сотрудников, дежурная ночная смена IT. Девушка закрыла дверь и уверенным шагом направилась к ближайшему столу. Со стуком положила на него мотоциклетный шлем, который до того держала в руках. Один из айтишников поднялся на ноги, но сказать ничего не успел. Сэйян заговорила первой. «Вы один из самых важных отделов компании, те, без кого вся наша работа стала бы невозможной. Поэтому председатель решил наградить лучших из вас». Теперь стояли уже все трое. Разобрать выражение их лиц в полутьме было сложно, но вот голоса я слышал отчетливо. «Председатель, нас, почему ночью? Что вообще происходит? Ащ, я ведь только заснул. Она же курьер. Причем тут председатель?» Сама Сэйян поставила на столешницу сумку-рюкзак и, открыв ее, достала верхние коробки. На что сразу же отреагировал самый бойкий из троицы айтишников, успевший подойти ближе. Председатель решил наградить нас ночной порцией говядины, в голосе отлично чувствовался скепсис. И судя по всему, работник хотел продолжить. Но девушка вытащила из сумки несколько тонких журналов и сунула один из них ему в руки. «Нет, вот этим». Тот что-то пробурчал и развернул журнал, который мы спешно распечатали сегодня. После чего громко охнул, застыв с открытым ртом. Медленно поднял безумный взгляд на девушку. «Вот этим, как?» Переведя дух, продолжил. «Мы же в здании. 10-й этаж. Как они сюда попадут? И вообще?» Сэйян вытянула руку, предлагая оставшимся двоим айтишникам тоже взять журналы. Сразу же отчеканив ответ, их проводят прямо сюда, а потом вы подниметесь в комнаты отдыха на 22-м этаже. Упоминание комплекса, предназначенного для релаксации высшего руководства, произвело не меньшее впечатление, чем журналы с фотографиями девушек в раскованных позах и нарядах, которые курьеры обычно доставляли в пакетах без упоминания названия магазина. Впрочем, у одного из них критическое мышление все же проявилось. Пока остальные пялились на фото, он оглянулся на пустое помещение и неуверенно поинтересовался. «А как же смена? Кто-то должен остаться здесь». Послышался звук разблокировки телефона, после которого в наушниках вновь зазвучал голос девушки. «Не беспокойтесь, сюда пришлют тех, кто вызвал недовольство председателя. Вас же он наоборот решил наградить. Это лучшие кисен Сеула. Все до одной, иностранки». Подняв руку, продемонстрировала троим айтишникам экран своего телефона. «А это, чтобы определиться было еще проще. Там есть переводчик. Можете задавать любые вопросы и просить их принять любую позу. Сделают все, что вы захотите». Все трое замерли, смотря на видео. Казалось, на несколько секунд они вовсе превратились в соляные статуи. Наконец тот, что был самым смелым, шагнул вперед и взял телефон в руки, уставившись на экран. Там действительно были девушки. Когда у тебя есть деньги, отыскать 20 женщин, готовых показать себя на камеру с любого ракурса, несложно. Вебкам-студия из Болгарии радостно приняла платеж в криптовалюте и подготовила необходимое количество моделей. Переводчика они оперативно отыскать не смогли, но эту проблему решилось легко. Нужный специалист был найден через сеть и подключен к процессу удаленно. Фотографии в журналах, которые мы распечатали в типографии, что принадлежало Hong Group, тоже были взяты у этой самой студии. А сейчас троица парней вживую наблюдала за группой девушек. Часть из них забралась на громадную кровать, а остальные обступили ее со всех сторон. Параллельная трансляция включилась и на нашем экране, высветившись картинкой в нижнем правом углу. Сэйян осторожно сдвинулась в сторону прохода между столами, сделала еще один шаг. Айтишники же ошеломленно пялились на видеотрансляции. Наконец тот, что держал в руках телефон, неуверенно заговорил. «А вон та, что с цепочкой на шее, она может». Замявшись, нервно сглотнула и все-таки продолжил. «Может развернуться к нам спиной и, ну, наклониться». Расчет оказался верным. Относительно молодые парни, работающие в отделе IT, если и располагали опытом контактов с противоположным полом, то весьма скромным. И сейчас буквально впали в прострацию, наблюдая за обнаженными девушками, среди которых им предлагали выбрать партнерш на ночь. Логическое обоснование у всего это было настолько шатким, что задумайся один из них о рациональности происходящего, сразу бы вызвал охрану. К счастью, линия поведения у них оказалась именно такой, как предполагалось, вполне предсказуемой, да и времени на то, чтобы сделать паузу и подумать, сценарий им не оставлял. Сначала их выбили из колеи фото и слова о награде, а сразу после этого под нос сунули видео с обнаженными девушками, приказав выбирать, провернув все максимально невозмутимо и уверенно. Пользуясь тем, что все трое не отлипали от экрана телефона, Сэйян тихо заскользила между столами. Добравшись до ближайшего рабочего компьютера, который вставший из-за него специалист благополучно оставил разблокированным, вставила флеш-карту в разъем хаба. Софт запустился сразу же, технари настроили автоматический старт при подключении накопителя к любому компьютеру. Возможность наличия разных систем тоже предусмотрели. Как итог, Сэйян оставалось лишь кликнуть мышкой, подтвердив запуск программы. Гион Шин, смотря на стремительно ползущую полоску прогресса, удовлетворенно хмыкнул. Прямо сейчас софт копировал необходимые для установки файлы на жесткий диск, после чего должен был запустить процесс в фоновом режиме. после чего флешку можно было сразу извлечь. Я же бросил взгляд на таймер. С одной стороны, прошло все относительно быстро, диалог с троицей дежурных айтишников занял 1,5 минуты. Ну а с другой, сколько времени уйдет у ближайшего охранника, чтобы сюда добраться? За мониторами наблюдения наверняка сидели не идиоты. А значит, операторы уже поняли, что курьер отправилась совсем в другой кабинет. Да и внутри помещения камеры тоже стояли. По идее, сюда сейчас должны во весь опор нестись безопасники. Сэйян выдернула флешку, сразу же убирая ее на место. Скользнула обратно к парням, один из которых озвучивал очередную инструкцию для какой-то из девушек. В экране мелькнула рука стажерки, которая подцепила сумку-рюкзак, а следом раздался ее же голос. «Когда определитесь, скажите переводчику, кто именно вам нужен. Если что, можете выбрать сразу двух или трех». Выдав эти фразы, она устремилась к двери, а рядом судорожно выдохнул Геоншин. «Готово. Еще пара секунд и система наша». Видео, которое транслировала камера Сэйян, тряслось и размывалось. Девушка бежала по коридору, свернув в сторону от отдела IT. В наушниках же послышался ее тихий голос. «Слышу крики охранников. Они блокировали лестницу и лифт. Ищут меня». Чуть подумав, добавила: «Одного я, может, еще одолею, но их тут человек 5, не меньше, а у меня даже ножа нет». Бэк Хён тяжело вздохнул, а я присмотрелся к картинке с камеры девушки. Осталось совсем немного, еще чуть и стартует финальный этап. Главное, не попасться до этого момента. Геоншин, который все это слышал, ожесточенно клацал мышкой, изредка переключаясь на клавиатуру. Спустя несколько мгновений напряженным тоном сообщил о первом результате. «Есть, камеры выключены, иду дальше». Секунда, и в наушниках взревела сирена пожарной тревоги, а в следующий момент на пульте охраны полыхнул красный сигнал, означающий проникновение в защищенную зону 22 этажа, где находились кабинеты руководства. Что до камер наблюдения, на самом деле они работали. Только вот доступа к ним у безопасников Ким и Шон не было, да и видео теперь записывалось отнюдь не на их сервера. Так что я отлично видел, как большая часть безопасников покинула 10 этаж, устремившись на лифте наверх. Впрочем, сделали они это зря. Точно так же, как их коллеги, что пытались подняться на самый верх с 1-го этажа. Геоншин остановил обе кабины, заблокировав больше десятка бойцов противника. Потом он снова бросил взгляд на экран ноутбука, где отображалась картинка с камер 10-го этажа, и тихо хмыкнул, задержав внимание на одном из квадратов трансляции. Бэк Хён с интересом проследил за его взглядом и тут же скривился. «Фу, что за бесстыдство, сестра!» Сэйян его слышала. Если куртку с установленной на ней камерой она только что с себя сбросила, то вот наушник по-прежнему был в ухе. Но слова юноши предпочла проигнорировать. А причина его негодования была очевидна. Девушка переодевалась. Стремительно скинув кожаную куртку и штаны, под которыми абсолютно ничего не оказалось, вытащила из бокового отсека сумки рюкзака тоненькое платье и натянула его на себя. Закрыла лицо широкой черной маской, сбросила парик, засунув его вместе со снятой одеждой и кроссовками в свою сумку-рюкзак. Следом достала небольшую пластиковую бутылку и выплеснула ее содержимое внутрь. После чего оставалось лишь крутнуть колесико зажигалки, и в здании Ким и Шон действительно начался небольшой пожар. Сама девушка обула туфли и, подхватив положенную на пол крохотную женскую сумочку, которую до этого извлекла из рюкзака, бросилась к выходу. Добежав до него практически одновременно с троицей перепуганных айтишников и еще парой сотрудников, которым преградил дорогу охранник, расставивший руки в разные стороны. «Это обман, уловка. Нет тут никакого пожара. Возвращайтесь на свои места». Один из работников шумно втянул носом воздух и громко возмутился. «Как это нет? Ты что, запах дыма не чувствуешь? Отойди, мы все сгорим. Мы наблюдали за происходящим при помощи камеры, так что хорошо увидели, как безопасник повернул голову в сторону Сэйян. А ты еще кто? Что тут делаешь?» Девушка быстро шагнула к нему, а в наушниках послышался голос одного из айтишников. «Это, наверное, к нам. Председатель прислал». Охранник повернул голову, изумленно смотря на парня. «Кого он к вам мог прислать?» Тот слегка смутился, бросил быстрый взгляд на телефон, который держал в руках. «Трансляцию из VIP-студии мы разорвали сразу после начала пожарной тревоги. Девушек, личная награда от председателя. Правда, мы выбрать не успели». Запнувшись, с некоторым подозрением посмотрел в сторону Сэйян, видимо, пытаясь сообразить, как она тогда здесь оказалась. По мозгам, Троицу айтишников явно ударило сильно, никто даже не подумал о том, что все происходящее связано с проникновением в их кабинет. А вот наша разведчица сделала еще один шаг вперед, оказавшись прямо напротив безопасника, который безуспешно пытался доложить руководству о возникшей проблеме. Систему внутренней связи Геоншин отрубил сразу, как группа охраны с 10 этажа оказалась внутри кабины лифта. Судя по выражению лица, которое можно было разобрать в свете близкой лампы, девушка собиралась ударить. Но до того, как в ход пошло насилие, из коридора выскочил растрепанный парень в рубашке и с пиджаком в руках. «Горим! Весь коридор в огне! Спасайтесь! Бежим!» Не сбавляя скорости, пролетел между двумя айтишниками, буквально снес со своей дороги оторопевшего охранника, который, похоже, тоже ощутил запах дыма и пытался понять, как ему быть, и выскочил на лестничную площадку. Следом моментально устремились остальные, снова опрокинув на пол пытающегося встать безопасника. Впрочем, если прочие так и побежали дальше по лестнице, то Сэйян остановилась на 9 этаже, куда Геоншин уже подогнал одну из лифтовых кабин, и спокойно доехала вниз, выйдя на 2 этаже. 11 застрявших в лифте охранников серьезно ослабили ресурсы ночной смены безопасности. Тем более они все равно отправили наверх еще одну группу, послав ее по лестнице и сократив численность людей внизу до 4 сотрудников. А вот работников в здании оставалось немало, причем в основном на нижних этажах, так что до выхода они добрались относительно быстро и вовсю напирали, желая выбраться из здания, в котором вовсю ревела сирена. Внутренней связи у охраны не было, использовать лифты было невозможно, половина личного состава вовсе оказалась отрезанной от остальных. И что самое паршивое для них, шеф смены тоже оказался запертым в кабине. Безусловно, он пытался управлять ситуацией при помощи телефона, но это было практически бесполезно и только добавляло в ситуацию хаоса. Связь внутри шахты лифта была ужасной. Команду спускаться я озвучил после того, как количество выросло еще больше и перед выходом образовалась настоящая небольшая толпа. Полсотни испуганных людей в замкнутом пространстве и 4 охранников, для последних расклад был не самым позитивным. Сэйян врезалась в толпу, расталкивая людей и отчаянно работая локтями. Прорвавшись к самым активным из работников, которые спорили со старшим небольшой группы безопасников, направилась прямо мимо него на выход, и немедленно была остановлена подскочившим охранником. Старший же повернул к ней голову. «Выход закрыт, вернитесь внутрь и ждите до». Слова он произносил за вечер далеко не в первый раз и поэтому сломался уже в конце фразы, когда заметил, что на девушке короткое тонкое платье, сама она учащенно дышит, а волосы в растрепанном состоянии. Спускаясь в лифте, Сэйян успела привести себя в нужный вид, а сейчас подалась вперед, приблизившись свое лицо вплотную к охраннику. «Нельзя, чтобы меня здесь видели, и даже тебе не стоит знать, с кем я была. Пропусти, немедленно». Я услышал, как вздохнул Хён Ву, его группа готовилась при необходимости атаковать снаружи и разблокировать выход. А безопасник Ким Ишон с легкой растерянностью поинтересовался: «Кто вы? Что тут делали?» Сэйян чуть склонила голову на бок, рассматривая мужчину. Открыв сумочку, достала оттуда кружевные трусики, при виде которых он машинально подался назад, после чего с невозмутимым лицом надела их, заставив мгновенно заткнуться тех, кто стоял вплотную и наблюдал за процессом. Уперев взгляд в охранника, проговорила: «Так я могу идти, или ты правда так хочешь уничтожить свою карьеру? Будь здесь кто-то рангом постарше, решение вполне могло оказаться иным. Тогда пришлось бы бросать в бой Хён Ву». Но этот безопасник к подобным поворотам готов не был. Собственно, он даже доподлинно не знал, присутствует в здании кто-то из топов компании или нет, не был в состоянии оценить предполагаемую угрозу. Сопоставить розоволосую и едва ли не голую девушку с запакованной в кожу брюнеткой у охранника тоже не вышло. Тем более на его нервы давила раздраженная толпа, рев пожарной сирены и вся ситуация в целом. Как итог, он сломался, отодвинулся чуть в сторону, пропуская девушку, которая выскользнула на улицу и сразу же помчалась прочь от здания. Толпа оставшихся в холле работников сразу возмущенно загудела и подалась вперед, тесня безопасников к стеклянным дверям. Кто-то вовсе проскочил мимо и тоже кинулся наружу. Геоншин радостно улыбнулся, а вот Бэк Хён удрученно вздохнул. Этот мир обречен. Он полностью забыл о целомудрии. В наушниках сразу послышался голос Сэйян. «Вчера я видела, как ты смотрел порно и даже оставил комментарий под роликом. Девушка уже свернула с основной улицы и теперь приближалась к позиции, на которой ее ждал один из наблюдателей Хюрин. А Бэк Хён возмущенно всплеснул руками. Я всего лишь напоминал ей о скромности и объяснял, как ее видео влияет на умы тех, кто его смотрит. Убеждал, что такого больше выкладывать не надо. Гион Шин сосредоточенно работал на ноутбуке, а в наушниках раздался голос розоволосой стажерки. Никто не заставляет людей открывать тот сайт. Достаточно туда просто не заходить. Бэк Хён озадаченно хмыкнул и несколько секунд посидел на месте, смотря в одну точку. Наконец медленно протянул. Это глубокая мысль, сестра. Надо будет обдумать. В наушниках послышался звук хлопнувшей двери. Сэйян добралась до машины эвакуации, а лидер технической команды с довольной улыбкой откинулся назад, оглянулся на меня. Полный доступ к системе. Я выгружаю все, что у них есть. База паролей тоже наша. Софт идет по всем аккаунтам, авторизуясь и выкачивая данные. Весело фыркнув, добавил. Мы это сделали, Санбэ. Спустя секунду в наушниках прозвучал голос Сэйян. Но без меня ничего бы не вышло. И я хочу себе награду, Санбэним. Брови чуть поползли вверх. Просчитать девушку полностью было сложно, и порой она могла удивлять. Как сейчас, какую именно награду? Там мгновение помолчала, потом уверенным тоном озвучила. «Прикажите Гион Шину пригласить меня на свидание». Глава 6. На момент в комнате установилась тишина. Глава технической команды, отвлекшись от своего ноутбука, оторопело смотрел на меня, брат розоволосой стажерки, поджав губы уставился на него, а сама она молча ждала реакции. В том, что предложение озвучено всерьез, я не сомневался, как и в том, что лидер технарей испытывает к своей новой сотруднице вполне отчетливый и понятный интерес, одновременно с этим, заметно ее опасаясь. Большого опыта общения с девушками у парня явно не имелось, и целенаправленный интерес со стороны стажерки его пугал, заставляя оставаться в оборонительной позиции. Собственно, она и более опытного человека могла запросто поставить в тупик. Что уж говорить о том, кто большую часть свободного времени предпочитал общаться с техникой, а не людьми. Я сдержал усмешку и посмотрел в глаза Гион Шина, где читался страх, смешанный с предвкушением. С одной стороны, он боялся переходить на следующий уровень контакта, а с другой, хотел, чтобы ему формально не оставили выбора, вынудив на это пойти. Ну а мне было необходимо вернуть его в рабочий процесс. Приказы я отдать не могу, но что-то подсказывает, Гион Шин с радостью согласится добровольно отправиться с тобой в ресторан. Ты рисковала жизнью ради нашего успеха, а хороший Санбэ всегда поощряет своих подчиненных. Парень на пару мгновений застыл в полном замешательстве. Несомненно, он предпочел бы услышать иное. Тем не менее, после короткой паузы, неуверенно проговорил. Я согласен с вами, Санбэ. Сёян нуждается в поощрении. С радостью схожу с ней в ресторан. В наушниках послышался вздох девушки. Я бы предпочла приглашение в лав-отель. Поесть можно и после. Гион Шин застыл с открытым ртом, а я усмехнулся. Детали своего свидания обсудите позже. А прямо сейчас у нас есть важная работа, которую нужно закончить. На этом обсуждение закончилось. Глава технической команды вернулся к рабочим процессам, а я продолжал мониторить ситуацию при помощи двоих наблюдателей Хюрин, которые оставались на позициях, и камер наблюдения. Перепуганные сотрудники Ким и Шон, в конце концов предсказуемо смяли четверых охранников и прорвались на улицу. Далеко, правда, не убежали, основная масса осталась поблизости, наблюдая за развитием ситуации. Вызвали такси и убрались домой только некоторые, большинство предпочло дождаться разрешения ситуации, чтобы при первой возможности вернуться на рабочие места. Страх потери работы оказался эффективным рычагом давления. Спустя 10 минут к зданию приехали пожарные машины, служба получила оповещение сразу после сигнала тревоги, а путь по пустым ночным улицам много времени не занял. Вот только тушить им было нечего, с возгоранием на 10 этаже разобрался охранник, заливший коридор пеной из огнетушителя, а больше в здании ничего не горело. Потом к высотке начали стягиваться поднятые среди ночи безопасники, сонные и с растрепанными волосами. Следом прибыл первый из представителей руководства, один из старших партнеров, который сходу принялся орать на охрану так, что тем оставалось только кланяться и молить о прощении. Все это время IT-отдел Ким и Шон бездействовал, а Гион Шин методично выгружал данные, включая те, что хранились под паролями в социальных сетях, банковских аккаунтах и иных сервисах. Большая часть из них требовала дополнительного подтверждения при помощи телефона, но имелись и такие, куда можно было зайти с авторизованного в системе устройства, попросту вбив пароль. Зашевелился противник только спустя 40 минут. Именно тогда они попробовали закрыть доступ Геоншину, а после нескольких неудачных попыток кряду, не придумали ничего лучше, как начать физически отключать технику. Собственно, мы даже могли за этим наблюдать при помощи камер. Сначала в отдел вернулась троица специалистов, которых обвела вокруг пальца Сэйян. Чуть позже на рабочих местах появилась еще пара человек, плюс какое-то количество сотрудников подключилось к процессам удаленно. Надо сказать, систему наблюдения они вырубили последней, уже после того, как разобрались с иными ключевыми компонентами системы и заблокировали собственное облако. Только тогда кто-то спохватился и указал пальцем на камеру, после чего те тоже погасли. При этом в руках Геоншина остались все пароли, что были сохранены в системе. Понятное дело, сами рабочие компьютеры на момент атаки были выключены, но вот копия в облаке хранилась и была выгружена одной из первых. Так что следующие полчаса его софт продолжал штурмовать аккаунты сотрудников фирмы в сторонних сервисах. Процент успеха был не слишком высок, тем не менее какой-то объем информации мы оттуда выгрузили. В процессе к нам присоединилась Сэйян, которую встретил Бэк Хён в сопровождении охранника. Легенду для появления девушки придумать было несложно, ее представили сестрой юноши, которая живет в Сеуле и захотела повидаться с братом. Формат одежды стажерка естественно сменила, зашла в джинсах и легкой куртке. Впрочем, под последней сразу же обнаружилась тонкая майка, без малейших признаков наличия нижнего белья, так что глянувший было на нее Геоншин сразу смущенно отвернулся и вновь уткнулся в компьютер. В конце концов, лидер технической команды убрал пальцы от мышки с клавиатуры и устало вздохнул. Потом обернулся на меня. Загрузка завершена, Санбе. Только, покосившись на экран ноутбука, пару секунд помедлил, после чего продолжил. Могу ошибаться, но по-моему до компьютеров руководства мы не добрались. Я вопросительно приподнял брови и тот объяснил. Ни одного упоминания их фамилий в данных, которые выгружены из аккаунтов. Алгоритм сканировал все в автоматическом режиме, чтобы можно было сразу взглянуть на самое ценное. Подтекст был ясен: раз не вышло зайти ни в один аккаунт социальной сети, связанной с высшим руководством, значит их пароли в процессе атаки получены не были. Хранясь в отдельном, изолированном от общей базы, аккаунте облака. Хотя, если Геоншин прав, то компьютеры руководства скорее всего вовсе относились к иной системе, действующей полностью автономно и никак не связанной с основной, вплоть до того, что у них не было доступа к общим серверам. За следующие несколько часов мы убедились, что гипотеза верна, до самой интересной части информации Ким и Шон добраться не вышло. Тем не менее, у нас оказался громадный массив данных, который мы постепенно структурировали и изучали. Расположившись прямо в гостиничном номере и заказав сюда еды, данные по платежам, что проходили через 17 компаний, связанных с Ким и Шон, обнаружились быстро. Конечно, все они были зашифрованы, для обозначения компании использовались псевдонимы, да и каждый получатель платежей был отмечен кодовым именем. Посмотри на это кто-то со стороны, и он бы увидел абсолютно непонятный набор слов. Зато в документах имелись суммы, а у нас были банковские выписки по всем сотрудникам полицейского участка и членам их семей. Сверка обеих баз позволила установить, под какими псевдонимами упоминаются нужные нам компании и как обозначены те или иные сотрудники полиции, после чего использовать это для поиска по всему массиву загруженной информации. На самом деле, масштабы работы Ким и Шон впечатляли. Они использовали более сотни связанных с ними компаний, выполняя через них платежи в пользу множества получателей средств. Какие-то были разовыми и крупными, другие – регулярными и относительно небольшими. Плюс имелись целые списки платежей в криптовалюте. По крайней мере, на это намекали пометки, которые рядом с ними стояли. Видимо, для тех, кто не мог получить деньги законным способом, либо нуждался в неучтенной наличности. Выяснить, в чьих именно интересах действовали юристы, оказалось сложнее, чем я изначально предполагал. В какой-то момент мы обнаружили полноценный файл проекта, который вел один из адвокатов Ким и Шон. По крайней мере, выглядел он именно так. Там были указаны все полицейские и фирмы, которые у нас вышло идентифицировать. Плюс, были иные, еще несколько человек, которые получали выплаты от того же клиента. Имя самого юриста тоже было закрыто кодовым словом, как и личные данные человека, который воспользовался услугами Ким и Шон. Но ближе к утру, когда за окном уже забрезжил рассвет, мы все же смогли идентифицировать юриста, помогли упоминания псевдонима в иных документах, включая довольно старые варианты. В одном из них речь шла о проекте «Северный снос». На тот момент, возможно, это и являлось своего рода прикрытием, но сейчас, по прошествию 3 лет, было понятно, речь шла о перестройке квартала на севере Сеула. Интересы застройщика, которому тогда пришлось отбиваться от многочисленных обвинений в нарушении закона, насилии и уничтожении частной собственности, представляла Ким и Шон. Отыскать в новостях фотографию и имя сотрудника, что сопровождал представителей строительной компании на пресс-конференциях и защищал их в зале суда, труда не составило. На тот момент адвокату доверили лишь подобную роль второго плана, что было отмечено в документах. Теперь же допустили к полноценной работе над одним из проектов в качестве координатора. После изучения социальных сетей цели, вышло получить дополнительное подтверждение, псевдоним шрамированный ему присвоили не просто так. На одном из фото с пляжа, где он участвовал в торжественной вечеринке, организованной благодарными клиентами, был хорошо различим длинный шрам на правой лопатке. Продемонстрировав мне найденное фото, Гион Шин потер пальцами уставшие глаза и отпил кофе. Оглянулся на меня. Адвоката мы установили. Но что делать дальше, Санбе? Клиент все равно неизвестен. Я кивнул, а сбоку зазвучал голос Бэкхёна. Можно прямо их председателю все под нос сунуть. Или сдает клиента, или теряет фирму. Такой долго думать не станет. Определенный момент логики в его словах имелся. Но, во-первых, для реализации подобного плана требовалось нечто большее, чем груда файлов с зашифрованными там именами. А во-вторых, раздумывать руководитель Ким и Шон действительно будет недолго, как только удостоверится, что за атакой на его компанию стоим именно мы, обрушится всей своей мощью. И что-то подсказывало, отбиться от крупной юридической фирмы, которая в том числе специализируется на операциях, напрямую нарушающих закон, будет сложно. Куда тяжелее, чем сражаться против одного из чебалей. У него масса уязвимых мест, и защитить каждое из них на профессиональном уровне попросту невозможно. Здесь же все обстоит иначе. Если проводить параллели, Чебаль – это крупный город, где, само собой, есть гарнизон, полиция и специальные службы, но все же это гражданское поселение, которое живет обычной жизнью и зарабатывает деньги. Тогда как Ким и Шон – военная крепость с крупным отрядом наемников внутри, тех самых, которым обычно платят, чтобы увидеть чью-то голову, насаженной на пику. Их руководство не потерпит поражения, выложатся по полной, бросят в бой все ресурсы и отыщут способ отомстить. Провернув все так, что связать атаку с ними будет крайне сложно. С расшифровкой информации мы как-то справиться еще могли, тем более на руках уже были обозначения, которые использовались для перевода платежей от имени 17 компаний, что открывало неплохие перспективы. Но столкновение с Ким и Шон мы попросту не переживем. Ядро их штата – сотни профессионалов, которым платят за то, чтобы они уничтожали чьих-то врагов. И пусть финансово эта фирма ни с одним из крупных чебалей не сравнится, но вот уровень угрозы с их стороны был зашкаливающим. Они нас раздавят, Бэкхён, сотрут с лица земли, как только убедятся, что мы сами по себе. Услышав мои слова, парень непонимающе нахмурился. Да мы их сами раздавим, Санбаним. И вообще, с нами Чен Групп. Усмехнувшись, я покачал головой. Если понадобится, Чен Групп они тоже разорвут на куски. Прямо сейчас корпорация не в том состоянии, чтобы вести войну. Гион Шин покосился на стажерку, которая подошла почти вплотную к нему, остановившись около спинки стула. Посмотрел на меня. Как тогда быть, Санбе? Не зря же мы все это провернули. Я усмехнулся. Не зря. Для руководства и собственников Ким и Шон мы угрозы не представляем. Но вот с точки зрения одного из рядовых партнеров выглядим совсем иначе. Глава технической команды клацнул парой клавиш, переключившись на профиль социальной сети адвоката. Сидя в полоборота, задумчиво посмотрел на его лицо. Думаете, он сдаст клиента? Я пожал плечами. Думаю, следует сделать все, чтобы получить от него имя. Окинув взглядом присутствующих, секунду подумал и озвучил команду. Сейчас всем отдыхать. У вас 3 часа. Потом собираемся и возвращаемся в офис». Бэкхён горестно вздохнул. «Но мы же работали всю ночь, Санбыним. Нам положены говядина и саджу. А сейчас вообще воскресенье». Гёншин молча поднялся со своего места, недовольно покосившись на парня. А в руку лидера технической команды моментально вцепилась Сэян. «Теперь твоя очередь делать массаж. И нет, это не будет засчитано, как свидание». Тот даже не успел среагировать, только лицо приняло испуганное выражение, а взгляд заметался по комнате, моля о помощи. Но розоволосая стажерка уже тащила его за собой, и спустя считанные мгновения оба скрылись за дверью ближайшей спальни, которая тотчас захлопнулась. Бэкхён тоже поднялся на ноги и хмуро посмотрел им вслед. «Пусть он мой сэнбэ, но сестра для него слишком хороша. Жаль, сама этого не понимает, только разобьет бедолаге сердце». Придав лицу величественно скорбное выражение, он прошествовал мимо, направляясь к одной из свободных спален. Из комнаты же, где скрылась парочка, снова послышался голос Сэян. «Как ты собираешься делать массаж с закрытыми глазами? Давай, запрыгивай на кровать, можешь прямо на меня сесть». Проходящий мимо Бэкхён удрученно подсокал языком, а из-за двери снова донесся голос розоволосой стажерки. «Нет, я не стану надевать майку. Что это вообще за массаж такой? Через ткань». Спустя минуту раунд переговоров закончился. Судя по всему, Гёншин все же приступил к делу. Бэкхён благополучно скрылся в своей комнате, а ко мне подошел безопасник, что последнее время выполнял работу водителя. Покосившись в сторону коридора, тихо поинтересовался. «Возможно, это совсем не мое дело, Санбыним, но могу я кое-что сказать?» Я медленно кивнул. «Естественно. В чем дело?» Тот чуть поколебался. Снова посмотрел на коридор, который выводил к дверям двух спален. «Ваша новая сотрудница. Она очень неплохо сегодня сработала, хотя сама работает в IT-отделе». Первые фразы сказали достаточно, чтобы догадаться о сути вопроса. Тем не менее я молчал, ожидая продолжения. Спустя пару секунд оно действительно последовало. Железные нервы, отсутствие чувства стыда, хладнокровие. Будь на ее месте человек, прошедший специальную подготовку, и то растерялся бы. Без опыта подобных операций, сохранять спокойствие сложно. Она же вела себя безукоризненно, никакой нервозности. И голым телом перед толпой сверкнула, не задумываясь. Снова взглянув на дверь спальни, за которой скрылась парочка, закончил свою мысль. А прямо сейчас соблазняет ключевого технического специалиста компании. Прямо в лоб и почти силой. На мой взгляд, слишком много совпадений, Санбыним. Его опасения были понятны, поведение Сэян разительно отличалось от общепринятого, а в некоторых случаях, спрогнозировать ее действия было сложно даже мне. В этом вся суть уникального психологического профиля, его нельзя загнать в рамки базовых шаблонов. Для точных прогнозов требуется выстроить еще один, заточенный под конкретную персону. Тем не менее, определить эмоциональный настрой человека и считать его реакцию на вопросы, можно и в этом случае. Так что в своей оценке лояльности и мотивации девушки, я был вполне уверен. К тому же, для перестраховки я проверил всю биографию Сэян, начиная с ее обучения в школе и заканчивая институтом. Собственных аккаунтов в социальных сетях у девушки не имелось, зато были многочисленные однокурсницы, которые с радостью обсуждали психопатку, которая вместе с ними училась. Профили, с которых велось обсуждение, функционировали до сих и по всем признакам были настоящими, некоторые их обладательницы уже обзавелись детьми, а другие постили истории о своей работе. Их родственники тоже были вполне реальными людьми и десятки лет вели свои страницы в социальных сетях, разместив первые посты еще до рождения Сэян. Ничего подозрительного я не обнаружил, да и не было здесь практики привлечения юных девушек к работе в качестве полевых агентов. Тем более, она действительно активно искала работу. Я разослал запросы во все компании, где девушка выходила на стажировку, и, представившись еще одним потенциальным работодателем, попросил рассказать, из-за чего они ее уволили. Получив в ответ массу детальных ответов, где развернуто описывалось поведение их бывшей стажерки, институт на подобный запрос тоже отреагировал, прислав 20 страниц текста, где перечислялись все нарушения, совершенные Сэян в годы студенчества, не говоря уже о том, что я не видел в ее эмоциях ничего, указывающего на ложь или желание нам навредить. Я ее проверял. Все в порядке. Можешь быть спокоен по этому поводу. Тот скептически вздохнул. Верю вам, Санбыним. Но, слишком уж это все подозрительно. Спустя пару минут, Охранник все же отправился отдыхать следом за остальными, в операции он не участвовал, но провел всю ночь на ногах и нуждался в передышке. После недолгого размышления, я тоже добрался до последней свободной спальни и, проверив наличие на связи группы охраны, которая находилась недалеко от гостиницы, не раздеваясь, лег в постель. Мозгу требовался отдых, тем более завтрашний день обещал быть не менее нагруженным, чем сегодняшний. Глава 7. Мион сидела на террасе дома, смотря на рассветное небо и держа в руках чашку кофе. Девушке не спалось. С момента переезда в семейный особняк, демонстративно покинутый отцом, выспаться не вышло еще ни разу. Тем не менее, уезжать отсюда она пока не собиралась, нельзя было дать остальным почувствовать слабину. Особенно сейчас, когда она стала фактическим изгоем внутри собственной семьи. В лицо ей, понятное дело, никто ничего не говорил, но взглядов, жестов и мимики хватало. Им всем было не по душе, что она вытащила на свет грязное белье отца и заставила того отступить. Если уж говорить совсем на чистоту, вынудила бежать, добровольно сдав позиции на милость победителя.